Глава 16. «А вот наш барин Леонид Платоныч Сухумов, господин Сухумов, изволили осчастливить нас своим посещением, дай им Бог здоровья», как бы отрекомендовал лавочник Сухумова отцу Рафаилу. Священник очень сконфузился, что Сухумов застал его в лавке, расплескал чай с блюдечка, ставя его на стол, и тотчас же отрекомендовался Сухумову, держа руку на желудке, около наперстного креста. Рафаил тихо вздохов, Рафаил. «Рассуждал вчера вам представиться, но простите, застенчивость какая-то», — прибавил он. «Даже и вышел из дома, но с дороги вернулся, да к тому же рассудил, что ведь не все любят духовенство-то». «Чайку, батюшка Леонид Платоныч», — предлагал лавочник Сухумову, усаживая его к столу. «Нет, благодарю, боюсь простудиться после горячего на воздухе. А я вот лучше папироску». Сухумов закурил. Священник Тиховздохов, смотря прямо в глаза Сухумову, произнес свое оправдание, кивая на лавочника. «А я зашел к Аверьяну Захарычу насчет отрубей для скотинки, но вот он усадил за чай да за сахар». «Здоровица-то ваша, как барин», — лебезил перед Сухумовым лавочник. «Изволили, как я слышал, сюда к нам на поправку приехать?» «Да, у меня нервы жестоко расстроены», — отвечал Сухумов. «Да и вообще весь организм расшатан». «А насчет невров этих самых так живо у нас поправитесь. Здесь местоположение хорошее. Доктор Нектарий Романович, который вас лечит, человек умственный, и рука у него легкая. Ведь вот кого-кого он у нас не исцелял во всей округе. Прямо в гроб ложись, а он на ноги ставил. Да-с, воздух легкий, приятный. А если до весны изволите у нас прожить, то здесь такое воспарение от деревьев, когда все распускаться начнет, что одна прелесть. Да, надо дольше пожить. «Но скучно уж очень здесь, одиночество», — сказал Сухумов. «А скукой барин лечится? Пей, ешь, спи, и об делах не думай, коль кому не дужится. Так я слыхал. Вот наши хворые мужички приезжают из Москвы на поправку. Полежит на печке, отлежится, смотришь, и поправился. А там в Москве его лечили по больницам, и все никакого толку. Нет, здесь воздух и воспарение это самое, коли ежели летом». «Ежели у вас нервы, Леонид Платоныч, то советовал бы вам черничного листа попить», — произнес священник. «Я знаю одну диконицу, которая дверного скрипа не могла слышать, от визга щенка замирала, а черничным листом исцелилась». «Да ведь уж доктор-то знает, что надо», — снисходительно заметил Сухумов. «О, доктор кладбищенский большой ученый человек, что и говорить. Но иногда и простые домашние средства помогают, отчего не попробовать». Сухумов, получив связку баранок, рассчитался за них, поднялся со стула и стал прощаться. Священник, натянув на себя беличью шубу, тоже отправился домой. Оба они проводили Сухумова до саней. Сухумов сел в сани и сказал священнику приветливо: «Заходите, батюшка, как-нибудь ко мне помочь скоротать вечерок. Очень уж скучно одному мне. С удовольствием, если ничего не имеете против духовенства. Благодарю вас», — поклонился священник. «Когда прикажете, в какое время вам удобнее?» «Да когда хотите, приходите. Хоть даже сегодня. Шашки играть умеете?» «Шашки сыграем, чаю напьемся, потолкуем. А то я один и один. Приходите и вы», — кивнул Сухумов и лавочнику из приличия. Лавочник весь вспыхнул. «Благодарствую, барин, но нам-то уж не досуг. Торгуем до 11 ночи. Ведь только от лавочки и питаемся», — отвечал он и прибавил. «Да и какая я вам компания? А вы вот извольте-ка с помещиками Хохревыми познакомиться. 15 верст от нас. Там барышни есть. Кроме того, гостит там молодая вдовушка, распрекрасная собой». Сухумов поехал домой и рассуждал. «Все-таки лишние люди для разговора, а то ведь у меня только полиевкт и управляющий. Управляющий и полиевкт, вот и все. А священник этот кажется ненавязчивый и очень скромный. И, наконец, он здесь все-таки центр. От него все узнать можно, что вокруг делается». Вернувшись домой, весь день Сухумов чувствовал себя бодро. Болевые точки в теле почти исчезли, в ногах он чувствовал меньше усталости, голова была свежее. Перед обедом он скатился 2 раза на саночках с готовой уже горы. Поел за обедом и спал сейчас на кушетке. Весь день его радовало, что он выдержал искус перед портретом прадеда, и галлюцинаций не было. Вечером Сухумов принялся за чтение записок бабушки и только успел пробежать несколько страничек, как часов в 7 к нему явился священник отец Рафаил. «Вот видите, не заставил себя долго ждать», — сказал он, входя. но не сочтите за нахальство, что я пришел к вам сегодня же. Мною руководило желание хоть сколько-нибудь развлечь вас в одиночестве. Я признаюсь вам, ведь доктор Кладбищенский заезжал третьего дня ко мне от вас и даже просил, чтобы я отправился к вам и представился, а затем навещал бы вас в одиночестве. Ну, как пойдешь без приглашения? Ведь неизвестно еще, как понравится. К тому же, откровенно говоря, ведь не везде помещики нас любезно и встречают. На духовенство особый взгляд. Нет, нет, батюшка, я очень рад, что вы пожаловали. У меня предрассудков к духовенству нет, — убеждал его Сухумов. Прошу покорно садиться. Отец Рафаил был значительно прифронтившись и теперь не казался таким облезлым, каким он был на взгляд Сухумова днем у лавочника. Две косички заплетенных тогда волос были расплетены, волосы смазаны помадой, и на плечах его был уж не гороховый подрясник, а темно-зеленая ряса поверх серого подрясника. В руках он держал стеклянную банку с чем-то. «А это моя попадья метку вам прислала в гостиниц от наших пчел», — сказал он, подавая банку. «Пчелиный мед, говорят, от семи болезней исцеляет. Так я от стариков слышал. Вот, пожалуйте». «Ах, что вы беспокоитесь? Зачем это? Мне так совестно», — проговорил Сухумов, принимая мед и усадил священника. Разговорились о покойной бабушке Сухумова, Клеопатре Андреевне. Сухумов сообщил, что пробегает ее дневник. «Слышали мы, что она вела дневник», — сказал священник и, улыбаясь, спросил. «А про клад в ее записках или дневнике ничего не сказано?» «Про какой клад?» — удивился Сухумов. «А как же? Ведь здесь у нас по всему округу ходит молва, что у вас в саду, в парке, клад зарыт. Зарыл его ваш прадедушка, будто бы перед нашествием Наполеона на Россию. У вас есть и портрет его в гостиной». «Про дедушки Игнатия Васильевича? Есть такой портрет, есть, и удивительно хорошо написанный. Представьте, так живо написанный, что мне тут как-то показалось, что голова его отделилась от полотна и кивнула мне». «Он ни одному вам кивает. Он и бабушке вашей покойнице кивал, и та ужасно этого боялась». «Да что вы! Неужели это правда?» — воскликнул Сухумов и весь обратился вслух. Он чувствовал, что у него мурашки забегали по спине. Священник продолжал. «И никогда ваша бабушка вследствие этого не оставалась в этой комнате одна, никогда и не входила в нее одна, всегда с кем-нибудь. А умерла в этой комнате одна, умерла скоропостижно. И как это случилось, что она в этой комнате оказалась одна, никто не знает. Компаньонка прибежала, а та уж без признаков жизни». «Да-да, я слышал, что она умерла за раскладыванием гран-пасьянса». «Вот-вот. Предполагали так, что портрет-то этот и напугал ее настолько, что она Богу душу отдала. Ведь бывает это иногда, что с испугу. Еще бы. Слабые кровеносные сосуды, может быть, с аневризмами, склерозы, толчок, и вот разорвалось». Сухумов, говоря это, побледнел. Священник не останавливался. «Конечно, может быть, и врут. Да и, наверное, врали. Но ходила такая молва, что ваш прадедушка и совсем сходил с портрета», — повествовал он, но тут же оговорился. «Конечно, этого не может быть, я понимаю, но так болтали. Болтали, что, сходя по ночам с портрета, он будто бы бродил по парку и караулил клад. Наши крестьяне и посейчас боятся по ночам ходить около вашего парка». Сухумов позвонил. Он держался за сердце. Руки его тряслись. Явившемуся Полиевкту он сказал: «Дай мне, пожалуйста, принять ландыши с валерьяной. Поскорей. Да потом приготовь нам чаю».